Глава 12. Изменник. Весь следующий день меня мучила тошнота и головная боль. Но в силу давних традиций я, в отличие от большинства братьев, был освобожден от уборки большого двора и часовни. Меня поставили дежурить в темницах. Утренняя тишина коридоров успокаивала, однако вскоре примчались ученики, в их числе и тот малец, Эата, со вспухшей губой и победным блеском в глазах, принесший пациентам завтрак. В основном холодное мясо, оставшееся от праздничного пира. Пришлось объяснять десятку пациентов, что мясо они получат только сегодня, в этот единственный в году день, и кроме того, сегодня не будет никаких пыток, ибо день праздника и следующий за ним особые, и даже если режим заключения требует применения в эти дни пыток, процедура откладывается. Шатлена Текла все еще спала. Я не стал будить ее, просто отпер дверь и поставил ее поднос на столик. Примерно в середине утра я вновь услышал шаги и, подойдя к лестнице, увидел двоих катафрактов: анагноста, читающего молитвы, мастера Гурла и молодую женщину. Мастер Гурла спросил, имеется ли в ярусе свободная камера. Я принялся описывать пустующие. «Тогда прими заключенную. Я уже расписался за нее». Кивнув, я взял женщину за плечо. Катафракты выпустили ее и четко, точно два сверкающих серебристым металлом механизма, развернувшись, удалились. Судя по хорошему атласному платью, уже кое-где испачканному и порванному, женщина была оптиматой. Платье Армигеты было бы скромнее, но дороже, а из классов победнее просто никто не может позволить себе так одеваться. Анагност хотел было последовать за нами, но мастер Гурла не позволил. По лестнице сталью гремели шаги солдат. «А когда меня...» — в ее высоком голосе отчетливо слышался страх. «Отведут в комнату для допросов?» Она вцепилась в мою руку, как будто я был ее отцом или возлюбленным. «Меня в самом деле отведут туда?» «Да, госпожа». «Откуда тебе знать?» «Туда попадают все, госпожа». «Все? Разве никогда никого не выпускают?» «Изредка». «Значит, могут выпустить и меня, ведь так?» Надежда в ее голосе напоминала расцветший в тени цветок. «Возможно, но очень маловероятно». «И ты даже не хочешь знать, что я такого сделала?» «Нет», — ответил я. «Случайно камера по соседству с Теклой была свободна. Какое-то мгновение я размышлял, не поместить ли эту женщину туда. С одной стороны, у Теклы будет собеседница, через окошки в дверях при желании можно было переговариваться. С другой же, вопросы этой женщины и звук отпирающейся двери могут потревожить ее сон. Наконец я решил, что наличие компании компенсирует нарушение сна. «Я была обручена с одним офицером и узнала, что он содержит какую-то шлюху. Он отказался бросить ее, и я наняла бандитов, чтобы подожгли ее хижину. Сгорела пуховая перина, кое-что из мебели да кое-какая одежда. Неужели это такое уж преступление, за которое следует подвергать пыткам?» «Не могу знать, госпожа». «Меня зовут Марселина. А тебя?» Поворачивая ключ в замке, я размышлял, стоит ли ей отвечать. Текла, уже зашевелившаяся в своей камере, скажет ей в любом случае. «Северьян», — сказал я. «И ты зарабатываешь свой хлеб, ломая чужие кости. Хорошие, должно быть, тебе снятся сны». Текла уже глядела сквозь окошко в своей двери. Глаза ее были огромные и глубоки, как два колодца. «Кто это был с тобой, Северьян?» «Новая заключенная, Шатлена». «Женщина?» «Я слышала ее голос. Из обители Абсолюта?» «Нет, Шатлена. Я не знал, когда им еще представится случай поглядеть друг на дружку, и потому подвел Марселину к дверям камеры Теклы». «Еще одна женщина. Разве не удивительно? Сколько у вас здесь женщин, Северьян?» «На нашем ярусе сейчас 8, Шатлена». «Можно подумать, что обычно бывает и больше. «Нет, Шатлена, их лишь изредка бывает больше четырех». «И долго ли мне придется оставаться здесь?» — спросила Марселина. «Нет, госпожа, надолго задерживаются лишь немногие». «Меня, видишь ли, вот-вот освободят», — с какой-то нездоровой серьезностью в голосе сказала Текла. «Северьян знает об этом». Новая пациентка разглядывала Теклу с возрастающим интересом, насколько позволяло окошко. «Тебя в самом деле освободят, Шатлена?» «Он знает. Он отослал для меня письма. Ведь так, Северьян. Пройдет несколько дней, и я распрощаюсь с ним. Он в своем роде очень милый мальчуган». «Теперь ты должна идти в камеру, госпожа», — сказал я. «Можете продолжать беседу, если желаете». После раздачи пациентам ужина меня сменили. Дрот, встретив меня на лестнице, сказал, что мне стоило бы пойти прилечь. «Это все из-за маски», — возразил я. «Ты еще не привык видеть меня в ней». «Я вижу твои глаза, и этого достаточно. Разве ты не можешь узнать по глазам любого из братьев и сказать, зол ли он или в шутливом настроении? Ты уже должен идти спать». Я объяснил, что прежде должен еще кое-что сделать, и отправился в кабинет мастера Гурла. Как я и надеялся, его не оказалось на месте, а среди бумаг на столе лежал, не могу объяснить от чего, но я был уверен, что найду его там, приказ о применении пытки к Шатлене Текле. После этого я уже не мог просто лечь и заснуть. Я направился, в последний раз, хоть и не знал этого тогда, к мавзолею, где играл мальчишкой. Саркофаг моего старого экзультанта совсем потускнел, сухих листьев на полу прибавилось, но в остальном ничего не изменилось. Однажды я рассказывал Текле об этом месте и теперь представил себе, что она со мной. Будто я устроил ей побег, пообещав, что здесь ее никто не найдет, а я буду приносить ей еду, и когда минует опасность, помогу уплыть на купеческой дау вниз по течению, к дельте Гьола и морскому побережью. Да будь я героем наподобие тех, о которых мы вместе читали в старинных романах, освободил бы ее в тот же вечер, одолев или подпоив чем-нибудь братьев, стоящих на страже. Увы, я не был героем из старого романа. Да и ни снотворного, ни оружия, серьезнее украденного с кухни ножа, не имел под рукой. И если уж быть до конца честным, между моим сокровеннейшим «я» и этим отчаянным поступком стояли слова, сказанные ею в то утро. Первое после моего возвышения. Шатлена Текла назвала меня очень милым в своем роде мальчуганом, и какая-то, уже созревшая часть моего естества, сознавала, что я, даже преуспев в столь отчаянном предприятии, все равно останусь для нее всего лишь очень милым в своем роде мальчуганом. В те времена для меня много значили такие вещи. На следующее утро мастер Гурла назначил меня ассистировать при исполнении процедуры. Третьим с нами пошел Рош. Я отпер ее камеру. Вначале она не понимала, зачем мы явились, и даже спросила, не допущен ли к ней посетитель и не освобождают ли ее наконец. Но к тому времени, как мы добрались до места назначения, поняла все. Многие мужчины в этот момент теряли сознание, но она устояла. Мастер Гурла любезно осведомился, не желает ли Шатлена получить объяснение относительно разнообразных механизмов, находившихся в комнате для допросов. «То есть тех, которые будут применены ко мне?» «Нет, нет, зачем же? Я говорю о всех тех любопытных машинах, которые мы увидим по пути. Некоторые совсем устарели, а большую часть вообще вряд ли когда-либо использовали». Прежде чем дать ответ, Текла огляделась вокруг. Комната для допросов, наше рабочее помещение, не поделена на камеры. Это довольно обширный зал, потолок коего подпирают точно колонны трубы древних двигателей, а пол загроможден принадлежностями нашего ремесла. «И то, что будет применено ко мне, тоже устарело?» «Ну, этот аппарат — самый почитаемый из всех». Мастер Гурла подождал, не последует ли ее ответная реплика, и, не дождавшись, продолжил лекцию. «Воздушный змей наверняка знаком тебе. Его знают все. А вот за ним... Сюда, пожалуйста, так будет видно лучше. За ним то, что среди нас зовется пишущей машинкой. Этот аппарат предназначен для впечатывания любого требуемого лозунга в плоть пациента. Но постоянно ломается. Я вижу, ты смотришь на тот старый столб. В нем нет никаких внутренних секретов. Просто столб для обездвиживания рук плюс 13-хвостая плеть, посредством коей производится процедура. Раньше он стоял на старом подворье, но ведьмы жаловались, и Костелян заставил нас перенести его сюда. Это случилось около столетия назад. Кто такие ведьмы? Боюсь, сейчас у нас нет времени вдаваться в подобные материи. Северьян объяснит тебе, когда ты вернешься в камеру. Она взглянула на меня, словно спрашивая, я в самом деле вернусь туда. И я, пользуясь тем, что мастер Гурла не видит, на миг сжал ее ледяную ладонь в своей. «А вон там!» «Подожди. У меня есть выбор. Существует ли способ уговорить вас применить одно приспособление вместо другого?» Голос ее звучал по-прежнему твердо, но несколько тише и глуше. Мастер Гурла отрицательно покачал головой. «В этом мы не вольны, Шатлена. Как и ты сама. Мы приводим в исполнение присланный нам приговор. Ни более, ни менее». Он смущенно кашлянул. «Вот это, пожалуй, окажется интересным. Ожерелье Алоуина, как мы его называем. Пациента привязывают к этому креслу, причем на грудину ему накладывается эта подушечка. Каждый вдох, сделанный после этого, тут же затягивает вот ту цепочку. Таким образом, чем больше пациент дышит, тем меньше воздуха получает с каждым следующим вдохом. Теоретически данная процедура может длиться бесконечно, если вдохи очень неглубоки и натяжение цепочки, соответственно, понемногу возрастает». «Какой ужас! А как называются та путаница проводов и стеклянный шар над столом?» «О-о-о!» — ответил мастер Гурла. «Это наш революционизатор. Пациент ложится сюда. Не угодно ли Шатлене лечь?» Текла застыла на месте. Ростом она была гораздо выше любого из нас, однако невообразимый ужас на лице полностью скрадывал и ее рост, и величественную осанку. «Иначе, — продолжал мастер Гурла, — подмастерья будут вынуждены уложить тебя силой. И это, безусловно, не понравится тебе, Шатлена». «Я думала, — прошептала Текла, — что ты покажешь мне все эти механизмы». «Мне просто нужно было отвлечь чем-либо мысли пациента перед процедурой. На этом нам придется закончить экскурсию, Шатлена. Теперь, пожалуйста, ляг. Я не стану повторять просьбы». Она тут же опустилась на стол. Быстро и изящно, как ложилась на свою койку в камере. Ремни, которыми мы с Рошем пристегивали ее к столешнице, оказались такими старыми и растрескавшимися, что я даже засомневался, выдержат ли они. Из конца в конец комнаты для допросов тянулись провода, подсоединенные к реостатам и динамомашинам. На пульте управления, точно кроваво-красные глаза, замерцали древние огни. Гул, наподобие жужжания какого-то огромного насекомого, наполнил зал. На несколько мгновений древние двигатели башни ожили вновь. Один из проводов вышел из своего гнезда. Голубые, будто горящие бренди искры, мерцали вокруг бронзовых штырей на его конце. «Молния», — объяснил мастер Гурла, вгоняя штыри в гнездо. «Для этого есть и другое название, но я забыл. Во всяком случае, революционизатор приводится в действие посредством молнии. Конечно же, эта молния не ударит тебя, Шатлена, но именно сила, заключенная в ней, заставляет механизм делать свое дело. Северьян, передвинь свою рукоять до этого шпенька». Рукоять, мгновением раньше холодная точно гадюка, успела ощутимо нагреться. «Что же этот механизм делает с пациентами?» «Не могу описать, Шатлена. На себе, понимаешь ли, ни разу не довелось попробовать». Мастер Гурла коснулся ручки на пульте управления, и ослепительно белый, обесцветивший все, чего коснулся свет, залил распростертую на столе Теклу. Она закричала. «Я всю свою жизнь слышу крики, однако этот был самым ужасным, хотя и не самым громким из них, ибо обладал размеренностью скрипа плохо смазанного колеса. Когда ослепительный свет погас, Текла еще была в сознании. Широко раскрытые глаза ее смотрели в потолок, но она, казалось, не видела моей руки и не ощутила прикосновения. Дыхание ее участилось. «Может быть, подождать, пока она сможет идти?» — спросил Рош, явно представив себе, как неудобно будет нести женщину столь высокого роста. «Нет, забирайте», — велел мастер Гурла, и мы взялись за дело. Покончив с дневными работами, я спустился в темницу навестить Теклу. К тому времени она полностью пришла в себя, но встать еще не могла. «Мне бы следовало возненавидеть тебя», — сказала она. Чтобы расслышать ее, пришлось наклониться к самой подушке. Я бы не удивился. «Но я не стану. Нет, не ради тебя. Но если я возненавижу своего последнего друга, что же мне останется?» На это сказать было нечего, и потому я промолчал. «Знаешь, каково это? Понадобилось много времени, прежде чем я смогла хотя бы думать об этом». Ее правая рука вдруг медленно поползла вверх, подбираясь к глазам. Я поймал ее и прижал к кровати. «Я словно увидела своего злейшего врага, сущую дьяволицу. И дьяволица эта я сама». Скальп ее кровоточил. Достав чистую корпию, я промокнул ранки, хотя и знал, что вскоре кровь свернется сама. Пальцы левой руки Теклы запутались в прядях вырванных с корнем волос. «После этого я уже не властна над собственными руками. Могу управлять ими только если специально думаю об этом и понимаю, что они намерены сделать. Но это очень тяжело. А я так устала». Склонив голову на бок, она сплюнула на пол кровавой слюной. «Кусаю сама себя. Щеки изнутри, язык, губы. Один раз собственные руки хотели задушить меня, и я подумала, вот и хорошо, наконец я умру. Но стоило мне потерять сознание, они, должно быть, тоже утратили силу. Я очнулась. Совсем как с тем механизмом. Верно?» «Да, как с ожерельем Алоуина», — подтвердил я. «И даже хуже. Теперь мои руки пытаются ослепить меня, вырвать веки. Я в самом деле ослепну, да?» «Да», — сказал я. «А долго ли я еще проживу?» «Возможно, с месяц. Эта тварь внутри тебя, подспудная ненависть к себе самой, разбуженная революционизатором, будет слабеть вместе с тобой. Ведь его сила — твоя сила. В конце концов, вы умрете вместе». «Севериан?» «Да». «Впрочем, эта тварь из глубин Эребуса или Абайи — подходящий компаньон для меня. Вадалус...» Я наклонился еще ближе к ней, но не смог расслышать ни слова и, наконец, сказал: «Я хотел спасти тебя. Украл нож и целую ночь ждал удобного случая. Но заключенного может вывести из камеры только мастер, и мне пришлось бы убивать...» «Своих друзей». «Да, своих друзей». Руки ее вновь зашевелились. В уголке рта выступила кровь. «Ты принесешь мне этот нож?» «Он у меня с собой». Я вынул нож из-под плаща, обычный кухонный нож, около пяди в длину. «С виду острый». «И не только с виду. Я знаю, как обращаться с лезвием, и хорошо наточил его». Больше я ничего не сказал. Просто вложил нож ей в руку и вышел прочь. Я знал, что на некоторое время ей еще хватит воли, чтобы сопротивляться. Тысячу раз в голове мелькала одна и та же мысль — повернуть назад, отнять нож, и тогда никто ничего не узнает, и я смогу спокойно прожить в гильдии всю свою жизнь. Если она и захрипела перед смертью, я не услышал этого. Лишь через некоторое время увидел багряную струйку, ползущую в коридор из-под двери. Тогда я отправился к мастеру Гурла и признался во всем.